Шестой совет шейха. Истиджмау зихн. То есть собрать мысли. Когда ты что-то хочешь понять, будь собран. Собери свои мысли. Сосредоточься, другими словами. Фазалика мин азбабиль фахм. Камафиль хивзи валь кираа. И это также является причиной понимания. Точно так же, как сосредоточенность являлась причиной, которая поможет тебе в чтении, которая поможет тебе в заучивании, сосредоточенность. Помните, выбрать место, выбрать подходящее время и так далее. Точно так же и что? В понимании. Ватилька миналь кавасим аль муштараке. Это из таких вещей, которые распространяются не только на заучивание, но и на чтение, не только на понимание, но и на чтение и заучивание также. Факулля макана линсану мухайян нафсиян ва муртахан баданиян кана залика афдаль. Чем больше человек будет то есть сосредоточен, или же нам сосредоточен духовно и физически, то есть расслаблен физически, сосредоточен духовно, то есть не будет его отвлекать что-то, то это будет лучше для его понимания, о котором мы сейчас говорим. Для его понимания. وَلِهَذَا لَاحِذْ مِنْ حِكْمَةِ التَّشْرِعِ فِي قَوْلِهِ لَا صَلَاتَ بِحَدْرَةِ طَعَامِ الْحَدِيثِ. Поэтому еще раз задумайся над словами пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и почему он их сказал. Нет молитвы, если уже поставлена перед тобой еда. Почему? Да потому что если ты в это время сейчас, увидев эту еду, пойдешь молитву, то от такбира до таслима у тебя вот эта тарелка или вот это блюдо будет перед глазами. Также ты не будешь сосредоточен в своей молитве. Также именно поэтому пророк, саллиллаху алейхи вассалям, об этом сказал. Точно так же здесь, если ты хочешь что-то понять из вопросов шариата, сосредоточься. Или отбрось те причины, которые мешают тебе сосредоточиться. И тогда ты, иншаллах, будешь иметь успех в этом, в частности, в понимании. И автор говорит: «Фахадзил хадис каида, вакад тақаддама наклю калям ибн аль-Кайим». И этот хадис является правилом в целом. И мы уже зачитывали слова ибн аль-Кайима в начале этой книги, который говорил о том, что не выносит решение судья в то время, когда что? Его переполняет гнев, или когда он держит на кого-то зло, или на что-то злится. Почему? Потому что он не будет сосредоточен, в голове у него будет вот это всегда. وَبِكُلِّ حَالِ إِذَا كَانَ الْمُصَلِّ جَائِعًا وَعَطْشًا فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَحْصُلَ الْخُشُوعَ وَلَا فِقْهَ وَلَا فِقْهَ وَوَعْيَ لِمَا يَقْرَأُ الْإِمَامُ بَلْ وَلَا تَلَذُّذَ بِأَذْكَارِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ. Если человек будет голоден, или же будет испытывать сильную жажду, то он не сможет достичь смирения. Он не сможет достичь понимания, не сможет вникнуть в то, что читает имам. Поэтому голодный человек, если сильно голодный человек, или если сильно в туалет он хочет, попробуй его спроси. И пошел он, встал на намаз. Попробуй спроси после намаза, какую суру имам читал. Не знаю, скажет брат, я уже там в другом месте был в это время, скажет, мыслями своими. Отсутствие сосредоточенности. Поэтому и не знает, потому что не понял. Мы о понимании говорим, не понял. И более того, говорит, он не сможет насладиться даже зикрами, которые он произносит в руку и в саджда, словами «Субхана Рабби Аль-Азим», «Субхана Рабби Аль-Аля». «Амма иза кана мухайян нафсиян». Однако, если он будет подготовлен душевно или духовно, «фаля шакка анна л-асар аль-иджаби янакису алейхи аксар», то нет сомнений в том, что он больше извлечет пользы. Результат этого будет, что он больше пользы извлечет. «Казалика фильфахм ла такнат». И точно так же работает и с пониманием. Если ты хочешь что-то понять, какой-то вопрос, часто же приходит вопрос, что-то в наху не понимаешь, что-то в фикхе, может, не понимаешь, что-то в баляга, что-то в каких-то вопросах, может, даже в акиды. То есть вот не понимает человек чего-то. Нужно прийти к пониманию, что делать. Вот мы и говорим об этих советах, и один из них шейх говорит, сосредоточься. Точно так же, говорит, если ты что-то хорошо, но даже если ты что-то не понял, не отчаивайся. فإذا قرأت ولم تفهم مسألة أو مسألتين فجاهد نفسك على عدم التخاذل. Говорит, если ты что-то читал и не понял один вопрос, или может быть два вопроса, постарайся не впадать в депрессию. То есть не надо сразу отчаиваться. Говорит, فلو تقرأ مئة مسألة, даже если ты прочитал 100 вопросов, وتفهم مسألة فأنت المستفيد أولا. Даже если из 100 вопросов ты понял один, ты извлек пользу или нет? Ты извлек, ты уже победитель. Ты уже не вышел с пустыми руками, так ведь? Возможно, эта польза ведет тебя в рай, разве нет? как говорили праведные, возможно, хадис, который ведет меня в рай, я еще не услышал. Поэтому продолжай приобретать знания. Кто-то скажет, да ты же и так все это знаешь. А вдруг там есть хадис в этой книге, который я еще не услышал, и этот хадис станет причиной вхождения моего в рай. Поэтому никогда не нужно останавливаться, никогда не нужно отчаиваться и останавливаться на пути приобретения знаний. Фалима такнут, ватайас, ватастаслим. Так почему тогда ты отчаиваешься, почему ты расстраиваешься и сдаешься, если ты уже победитель, если хотя бы одну пользу ты извлек? Даже если 99 было упущено, говорит шейх, условно. Но мы сказали, даже когда ты читаешь сардан что-то, то все равно ты извлекаешь от этого пользу, хочешь или не хочешь. Саниян, во-вторых, иннака фахимта мас'алатан, ва фахму мас'алатин ни'матун мин ни'амилля. Ты должен понимать, во-вторых, что ты понял шариатский вопрос. Ман юридиллаху бихи хайран юфаккиху фиддин. Тот, кому Аллах желает блага, тому он дарует понимание в религии. И Аллах пусть будет на один шаг, но приблизил тебя к пониманию этой религии. Разве вот этот шаг один не является милостью Аллаха? Является милостью из милости Аллаха, которую он тебе оказал. Вальфаида тута джурру ухтаха. А одна польза влечет за собой другую. Точно кама анна та'ата таджурру ухтаха. Точно так же, как одно хорошее дело влечет за собой другое хорошее дело. Если ты что-то хорошее сделал, даже я уверен, что каждый из вас на себе это чувствовал, тебе еще что-то хорошее хочется сделать. Его сделал, еще что-то хорошее хочется сделать. Точно так же, как и масы. Таджурру ухтаха. Сделал грех, ты уже что? Более слабо смотришь на другой грех. Ну ладно, это сделал, может и это сделать. Но ладно, еще раз сделаю, ведь я же уже это сделал. И так далее. То есть это нужно понимать. Поэтому если ты что-то, хотя бы одно что-то понял, не отчаивайся, машаллах, значит сейчас за этим второе последует. Третье, четвертое, сто с голубого ручейка и так далее. Ас-сабиа, седьмое. И предпоследнее. «Ла тухавиль даимана литтикаля аляль ахарин». Важное, братья, сосредоточьтесь. Не полагайся всегда на других. Не жди помощи от кого-то извне. Каждый раз. «Баль ауит нафсака аляль фахм». Нет, постарайся приучить себя к пониманию. Постарайся привыкнуть, прийти к пониманию самому. Научиться понимать самому. Внимательно будьте. Мэсэлян, например, «Ана акрау фи китаби фикх». Допустим, ты взял читать какую-то книгу по фикху. «Саухавилю би джухди ан афхама мурадаль муаллиф». Сначала я постараюсь сам понять, что имел в виду автор. Под какими-то словами, под какой-то фразой, может быть, или вопросом. «Ли анна муджаррада базли джухд, вастифраги лмалака, яджалю индака науан мин мухавалати лфахм». Ведь даже то, что ты стараешься понять, вот это твое старание, попытка твоя понять, то, что ты используешь все, что у тебя, ну, под рукой, твои подручные средства или тот дар, который Аллах тебе даровал, то, что ты в первую очередь его используешь, он говорит, «Я джалю индака науан», это уже приводит тебя, то есть это уже попытка понять этот вопрос, это приводит тебя уже к пониманию. «Амма адаму та'уиди нафс аля мухавалати льфахм, фазалика мадаррун ли талиби льильм». Однако, если ты не будешь приучать себя к попыткам пониманию какого-либо вопроса самостоятельно, это лишь навредит приобретающему знание. Это станет препятствием ему в продолжении приобретения знаний. Он может его оставить. Очень простой пример. Очень простой. Чтобы знали, а как, разве кто-то не старается понять сам? Разве он, то есть, сразу прибегает к помощи других? Иногда брат тебе подходит и говорит, брат, а что вот это слово по-арабски означает? Ты говоришь, а ты словарь смотрел? Нет. Элементарно, субханаллах, открой словарь, посмотри сначала сам, словарь перед тобой. А что это означает? Быстрее у кого-то спросить, быстрее на готовенькое. Мафхум, вот об этом говорит шейх, подожди, открой словарь. Не смог, не увидел в словаре, открой арабский словарь, допустим, не увидел там в Баранове или еще где-то, открой арабский словарь, посмотри, если ты на пути, допустим, изучения арабского языка. Там не нашел, попробуй еще, сейчас шейх приведет пример, я вспомнил, попробуй еще, посмотри. Вот таким образом, это простейший пример, а у нас люди к чему привыкли? Сразу, а как так далее, поэтому некоторым шейхам, когда звонили и спрашивали, там, шейх, а как там, вот такой-то, такой-то вопрос? Он говорил, этот вопрос встречается, некоторые шейхи жестко отвечали. Почему? Потому что люди, это губит людей. Это губит их приобретение знаний. Некоторые люди абсолютно не хотят стараться и тем самым, не побоюсь этого слова, тупеют просто. И поэтому некоторых шейхов, когда спрашивали, шейх, а как вот в этом вопросе, они говорили, этот вопрос встречается в каждой книге по фикху. Любую книгу по фикху открой, ты найдешь там ответ на этот вопрос. Просто ты лентяй и бездарь, говорили они. Ты даже поленился открыть книгу. И вот шейх говорит, вот такими не надо быть. Постарайся посмотреть. Сейчас есть куча форумов, сейчас есть куча групп, сейчас есть каналы с ответами на вопросы. Или вот хороший пример. Иногда братья спрашивают, говорят, брат, а как вот этот вопрос? Ты говоришь, а ты подписан вот на этот канал, допустим, на канал шейха Иса Абдурахмана, допустим? Да. А ты ввел в поиске это слово, допустим, надо тебе вопрос про хайд. Зашел на канал, ввел слово хайд там, или менструация, или там цикл, или еще что-то? Нет. То есть ты просто сразу пришел спросить, ну да, потому что так легче. Да, так легче для тебя, брат, но ты сам себя губишь. Ты так никогда знания не приобретешь. Или что, остановишься на этом пути, если ты приобретаешь знания? Да, иногда можно сделать скидку, если этот человек далекий от знаний, не умеет он пользоваться ни телеграммом, ничем и так далее. Конечно, ответь ему, и пусть Аллах хранит его. Однако что, если это толибуль ильм? Мы говорим, мы с порицанием относимся к такому. Попробуй сам, открой словарь, посмотри, поищи сначала ответ на этот вопрос. Потом, если не найдешь, да, уже тогда спроси. Вот это тебя приучит. Шейх говорит, «Вашахид антабзуля джухдак». Какой вывод делаем? Ты должен постараться. Фамасалян, например, «Фиттилява анталь ан такроуль Кур'ан аль Карим». Допустим, говорит, в чтении. Ты взял читать Кур'ан, сел читать Кур'ан. «Валяйсаль макаму макама футья». И мы сейчас не говорим, что ты должен фетву кому-то дать. Посиди, постарайся, подумай, а потом фетву кому-то дай. Нет, не об этом речь вообще. От тебя ничего не требуется. От тебя требуется научиться понимать самому. Вот что от тебя требуется. А не фетвы раздавать, по своему мнению, без знаний. Нет, не об этом речь. Каантакра фи каулихи тааля. Допустим, дошел до слов Всевышнего Аллаха. Фаля укасиму биль хуннас. Читаешь ты. Фаля укасиму биль хуннас. Касам знаешь, клятва. Знаешь, что фаля имеется в виду, что усиливает эту клятву. Но нет же, клянусь, имеется в виду. Бильхуннас. Шейх говорит, маль муроду бильхуннас. Тут ты задался вопросом, а что такое хуннас? Фаля уксиму бильхуннас. Что такое хуннас? Тухауль мин хиляли ма каратту мин калиматиль мурадифа ва калиматиль мушабиха антас аль нафсак. Попробуй вспомнить слова, схожие с этим, похожие на это слово. Или на синонимы этого слова, которые как-то, может быть, связаны с этим словом. Попробуй, исходя из того, что ты уже читал до этого и проходил до этого, попробуй уловить связь самостоятельно сначала. «Валяйса л-макому макома л-каули аляллахи бигайри альм». Мы сейчас не говорим, что давай начни говорить об Аллахе без знаний. Нет, ты не делай выводов, не распространяй. Постарайся, попробуй, говорит шейх. Балиль макому макому таавуд. Однако для чего это делается? Чтобы приучить себя. Допустим, фаля уксиму биль хуннас. Что такое хуннас? Я не знаю. Можно просто быстренько позвонить брату, сказать, брат, а что такое хуннас? Он тебе скажет, исчезающие. Скажешь, ну понятно. А можешь что как? Можешь поступить так. Скажешь, что такое хуннас? Он скажет, Аллах имеет в виду, клянусь исчезающими, имеет в виду либо планеты, либо небесные тела, которые исчезают днем. Все ясно. А можешь как к этому прийти? Подожди. Хуннас. Что-то было. Если даже, либо мы, возможно, мы же в Марказе изучали слово ханаса. Это было что? Отдаляться, уходить ханаса. Все, значит, хуннас что-то с этим связано. Отдаляющиеся, уходящие. Вот они почему небесные тела. Потому что звезды ночью исчезают с наступлением дня, и Аллах клянется ими. Либо что? Аллах субханаху ва тааля говорит: «Куля узу би раббин нас, малики нас, иляхи нас, мин шарри ль-васвас аль-ханнас». От зла наущающего, который аль-ханнас. Однокоренное слово, который удаляется, опять же, исчезает. Припоминание Аллаха, как Ибн Аббас сказал, исчезает, когда поминается Аллах, и возвращается, когда не поминается Аллах. Значит, ханнас, которым ханнас, это описание шайтана. И почему он был описан? Потому что он удаляется. Вот оно. Суть в чем? Что если ты читаешь одно слово, постарайся найти логическую цепочку, постарайся найти схожие слова, постарайся сам уловить смысл. Вот мы же сейчас могли прийти к этому? Могли. Вот шейх вот об этом говорит. Не надо говорить, мне кажется, или что под хон нас имеется, бельхун нас имеется в виду то-то и то-то. Тот. Нет, это говорить на Аллаха без знания. А здесь ты просто учишь себя к этому. نعم، الشيء говорит: فإذا بذلت الجهد ثم رجعت إلى الكتب. Смотрите, и если ты уже, то есть приложил какие-то усилия в этом понимании, ثم رجعت إلى الكتب, вернулся, видите, он говорит. А еще буквально месяц назад, когда я его спрашивал, что такое раджа, он чесал затылок. Каждый раз я ему говорил: раджа, вспомни, инна лилляхи ва инна илейхи раджиун. Он говорит: а, все мы прижимали, к нему возвращаемся, раджа, возвращаться. 2-3 раза я так сказал, все, запомнил это слово. Так или нет? Так, сейчас уже слышит это слово, сумма раджа, говорит, возвращаться. Почему? Потому что посидел немножко, подумал. Вспомнил сам, быстренько уловил цепочку. Вот так и пришло. Мафхум? Вот таким образом, на практике. Ау иля суали ахли л'ильм. Затем, если ты, то есть, ни к чему не пришел, не смог, затем посмотри в книге. Или спроси обладающих знания, тот, кто в тафсире разбирается и так далее. Фаваджатта л'фахма. А, допустим, если ты, или даже если ты пришел к какому-то выводу, все равно, то есть, мы сказали, не спешишь утверждать ни о чем. Тем более, если ты сам к этому пришел. Не спешишь утверждать. Однако, что смотришь в книге, сопоставляешь правильно, или спрашиваешь ученых. Фаваджатта л-фахма сахихан. Если ты правильно понял, и твое понимание соответствует, восхвали Аллаха. Альхамдулилля, скажи. Ваин ваджатта ма фахимтаху мухалифан, фахмадилля, аннака дулильта аля саваб. Если же ты понял неправильно, все равно восхвали Всевышнего Аллаха, что ты подошел к тому, кто исправил твое понимание и дал тебе правильное понимание. Последний совет, который дает шейх в этом разделе, в разделе понимания, говорит: «Тальхису руусиль масаиль аллятиф аимта». Постарайся сделать некий конспект из того, что ты прочитал, заучил. Это при... Или постарайся, может быть, преподнести это в табличном виде. Мы говорили, помните, «Идрокуль ильм би идроки такасим». Понимание приходит, то есть охватывание знаний или понимание в каком-то предмете приходит через таблицу. В табличном виде иногда приходит понимание, мы говорили. Вот шейх об этом и говорит. То есть можешь какие-то таблицы составить, можешь краткий, может быть, конспект и так далее. وَإِذَا أَتْمَمْتَ قِرَاءَةَ كِتَابٍ أَوْ مَبْحَثْ فِي كِتَابٍ فَحْرِسْ عَلَى التَّلْخِيصِ تَلْخِيصِ الْفَوَائِدِ وَالْمَسَائِلِ عَلَى شَكْلِ رُؤُوسِ أَقْلَامٍ لَهَا. Говорит, если ты прочитал какую-то книгу, или прочитал, может быть, какую-то статью, тему какую-то, главу, то постарайся сделать небольшой конспект. Имма фи гиляфиль китаб. Либо мы сказали, где? На корочке книги в конце. Сделай его. Напиши или какие-то таблицы туда выписывай в ходе чтения, допустим. Либо на корке книги, либо камасабака зихкруху, как мы уже об этом говорили, ау хашияти сафха. Или на полях страницы. Вот здесь пустые места есть. وذلك أنك كلما لخصت بخط مغير نعم مغير لخط الكتاب فهو بإذن الله من أسباب رسوخ الفائدة وفهمها عند تفصيلها. И каждый раз, если ты будешь записывать где-то, и вот этот твой почерк будет отличаться от шрифта книги, или наклон, или еще что-то, это лишь это знание укрепит в тебе. Потому что иногда действительно ты прошел какую-то книгу, и тебе нужно вспомнить, и ты помнишь, что примерно в такой-то главе, вот в этом правом верхнем углу ты записал вот это. Или, допустим, ты помнишь, что есть эти слова, но не помнишь, кто сказал. Но помнишь, я же еще с красной ручкой записал вот сюда. У тебя в голове вот это. Каждый раз, если будет меняться шрифт, если будет меняться, может быть, цвет шрифта от книги, или то, что ты написал своей рукой, или место, что где-то выделено было что-то, ты будешь это помнить. Это сильнее укрепится, это на практике проверено. Сильнее укрепится в тебе. Поэтому, альхамдулля, мы и говорим, что шейх дает практические советы приобретения знаний. Как практически, то есть это... Потому что, альхамдулля, по милости Аллаха субханаху ва тааля, много на эту тему записано побуждений к приобретению знаний, общие правила, достоинства приобретения знаний и так далее. И многие люди, альхамдулля, последовали этому пути. Однако вот именно на практике какие-то вот такие практические легкие советы, нужные в то же время советы, альхамдулля, вот в этой книге мы нашли. В заключении шейх говорит: «Васая джамиа», общий совет всем. «Ва баъда хаза». أوصيك يا طالب العلم وأوصي نفسي بكثرة المجالسة لمشايخ العلم الكبار. Шейх говорит: я делаю тебе наставление, я завещаю тебе, о ищущий знания, завещаю себе также быть почаще находиться в собраниях с учеными, быть часто, то есть постоять, сопровождать, стараться сопровождать больших ученых. فهؤلاء ينمون عندك الفهم. Они те, кто будут взращивать в тебе это понимание. То есть, если ты представишь себя в виде цветка, то именно ученые поливают вот этот цветок, который называется фахм, фахмуддин, или тафакку фиддин. Ман юридиллаху бихи хайран, юфакиху фиддин. Или юфахимху фиддин, как в некоторых риваятах. Тот, кому Аллах желает блага, тому он даст понимание в религии. Вот это понимание ученые будут взращивать в тебе. То есть, поэтому старайся быть часто с учеными. Не можешь быть физически, старайся быть с ними. Пусть в твоих наушниках всегда будут ученые, то есть слушай. Не понимаешь пока ученых, пусть приобретающие знания, постоянно слушай. То есть постоянно будь со знанием, постоянно будь в знаниях. Вот об этом говорит шейх, первое наставление в конце этой книги. «Фатаариф кейфа ятаамалюна маан нусус». Если ты будешь с ними, ты будешь знать, как они ведут взаимоотношения с текстами, с Кораном, как они, какие полезные выводы, как они извлекают полезные выводы, какие полезные выводы извлекают из аятов и хадисов, каким образом. Как часто, мы недавно, по-моему, даже с кем-то сталкивались, когда мы сказали, прочитали какой-то хадис и сказали, что, я не помню, с кем это было, прочитали какой-то хадис и сказали, какие полезные выводы из хадиса можем извлечь. И кто-то из братьев, допустим, «Инна Аллаха юхиббуль абд», «Воистину Аллах любит раба, скрытого, богобоязненного и богатого». То есть кто-то сразу сказал, что нужно скрывать свои дела, какие-то явные. Один из братьев сразу сказал, в этом указание на то, что Всевышний Аллах описан любовью, что Аллах любит. Сифатуль махабба. Почему? Потому что он от ученых слышит. Когда подобные хадисы, первым делом он говорит, в этом указание на то, что Аллах описан таким-то атрибутом. В этом. И он постоянно слушает ученых, и для него это первый вывод сразу. Как он к этому пришел? Постоянно слушает или находится с учеными. Например, и поэтому автор дает нам совет, будьте с учеными, говорит, вы увидите, как они извлекают полезные выводы из хадисов и аятов. وَكَيْفَ تَرِيقَتُهُمْ فِي دُرُوسِهِمْ. Как они дают свои уроки, как преподносят материал. كَيْفَ الْمَنْهَجُ فِي فَحْمِ كَلَامِ أَحْلِ الْعِلْمِ. Как нужно правильно понимать слова ученых. Не просто цепляться за одно лишь слово, оставляя все другие. Нет, в совокупности надо понимать их слова. То есть всему ты этому научишься, если будешь рядом. وَسَتَرَى أَنَّكَ مَعَ تَكْرَارِ الْمُجَالَسَ تَجِدُ لَذَّةً فِي قِرَاءَةِ الْكُتُبِ. И действительно, говорит, ты увидишь, что чем больше ты будешь с ними сидеть, чем больше ты будешь их сопровождать, тебе начнет нравиться читать книги. Ты полюбишь чтение. Ты полюбишь чтение. وَلَذَّةً فِي مُحَاوَلَةِ فَهْمِ مُرَادِ الْمُؤَلِّفِ. И тебе начнет нравиться стараться понимать, что имел в виду автор, то есть вот это приходить к пониманию, тебе, то есть ты наслаждаться будешь этим. وَلَذَّةً فِي مُحَاوَلَةِ شَرْحِ كَلَامِهِ. И будешь получать наслаждение от того, как ты, то есть пытаешься растолковать их слова, и поправляют тебя ученые в этом, если нужно. Далее говорит «Усыка биль улюми лмусаида». И я также завещаю тебе, то есть изучать какие-то вспомогательные предметы, вспомогательные науки. فَهُنَاكَ عُلُومُ آلَ كَنَّحْوِ وَاللُّغَ وَأُصُولِ الْفِقْهِ. Есть, говорит, предметы, которые называют, вспомогательный предмет, который называют «гулюмуль аля», то есть инструмент. Это не сама цель, как акида, тафсир, хадис, не сама цель. Но то, что приводит тебя к этой цели или понимает, помогает тебе понять эту цель, это такие науки, как арабский язык, или же нахву, или усуль аль-фих. Тилька аль-улум туаину аля фахми аль-калам. Вот эти науки, они помогут тебе понимать слова ученых. Ва идаху маъна аль-мутакаллим. Или то, что имеет в виду лектор или говорящий. Валь-ильму иза талабтаху таздаду рахбатан фихи. Знание, братья, оно таково, что чем больше ты его приобретаешь, тем больше у тебя желание становится его приобретать. Я знаю одного брата, который, когда только-только начинал изучение арабского языка, начали читать Аджурмию по наху. Вообще не понимал ничего. Абсолютно ничего не понимал. Над ним смеялись. Над ним смеялись. То есть он вообще не хотел на уроки ходить и так далее. Каждый раз приходил, говорит, ну ладно, давай его не будем спрашивать. Ну или давайте прикольнемся, спросим у него. Чего интересно, что ляпнет этот человек и так далее. Вот так. Но продолжил. Продолжил изучать, ходил и достиг такого уровня, что к нему уже приходили и спрашивали вопросы по наху. Или к нему отправляли и говорили, если не знаешь, вот ты у него спроси, он знает, иншаллах, ответ на этот вопрос. И что он полюбил, сам полюбил наху. Вместе с тем, что сначала у него не было желания ходить, то есть отворачивался и так далее. Затем субханаллах самый первый устраивал уроки по наху и собирал книги и так далее. И любили его уроки и так далее. Мафхум? Потому что это приходит, как аппетит приходит во время еды. Вот точно так же. То есть желание к приобретению знаний или приумножение этих знаний приходит во время приобретения этих знаний. Иннамаль ильму битта'аллум ахсантум. Иннамаль ильму битта'аллум. Иннамаль сабру биттасаббур. Валь хильму биттахаллум. Ау кама кала Наби саллаллаху алейхи ва саллям. Кама анна сахибаль мал ла ямаллу минху. Казалика сахибуль ильм ла ямаллу минху. Вот если кто-то скажет, мы не понимаем вас. Вам уже, субханаллах, по сколько лет, уже по сколько детей у вас. Вы все учиться, учиться, учиться, учиться. Во-первых, всегда вспоминаем слова имама Ахмада, когда его спросили, сколько можно. В преклонном возрасте застали его с чернилами и пером. Сказали, сколько можно приобретать знания. И что он ответил? С чернилами в могилу, сказал. Или до тех пор, пока не положат меня в эту могилу и не вылет остатки чернил в эту могилу. То есть пока живем, столько и будем учиться. И ответим этим людям чем? Вопросом, встречным вопросом. Скажем, вот мы перестанем приобретать знания или исчезнет у нас желание к приобретению знания, просим Аллаха укрепить на этом пути, тогда, когда исчезнет у вас желание к дуни. Человек, субханаллах, уже несколько машин, несколько домов, он, может быть, обеспечил уже и внуков своих, но все равно и дальше работает, приумножает свое имущество, деньги и так далее. Мы говорим, доколе? Сколько еще? Ты будешь, сколько тебе надо? Вот точно так же и мы. Вот точно так же. Вот как только вот он успокоится, тогда и мы успокоимся. Как только вот он перестанет деньги приумножать, тогда и мы перестанем. Но он никогда не перестанет, потому что об этом пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сообщил, что никогда не будут сытыми и никогда не будут довольными, не удовлетворятся двое. Это ищущий эту дунью, ищущий имущество, ищущий знания человек. Пусть Аллах укрепит на этом пути. Аллаха Робби ва Роббукум Ассаль. Шейх говорит, я обращаюсь к единому Аллаху, моему и вашему Господу, ан яджаляни ва иякум мимман разакахуму таква, чтобы Аллах сделал нас и вас из тех, кого Он наделил богобоязненностью. Фи сирри валь амал, как в тайне, так и явно. Фил каули валь амал, в словах и в делах. Ва асалю Аллаха ан юхаббиба илейна л-иман. И просим Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, чтобы Он сделал так, чтобы мы полюбили иман. Ва юзайинаху фи кулубина, и приукрасил в наших сердцах. Ван юкарриха илейна л-куфра валь-фусука валь-исьян, и чтобы Аллах сделал для нас ненавистным неверие, ослушание и нечестие. Ван яджаляна мин ар-рашидин, и чтобы Он сделал нас ведомыми прямым путем. Кама асалюху тааля ан яджаляна мубаракина айна макунна, и также просим Всевышнего Аллаха субханаху ва тааля, чтобы Он сделал нас благодатными, где бы мы ни были, чтоб сопровождал нас барака от него, где бы мы ни находились. Аллахумма анфа'на бима 'алламтана, и просим Всевышнего Аллаха, чтобы Он даровал нам пользу из того, что мы изучили, узнали из этой книги. Ваджаль 'илмана халисан ли ваджхихил карим, и просим сделать наше знание искренним по отношению к нему. Иннака раббуна сами'ун муджибу ад-дуа, ведь наш Господь является слышащим и отвечающим на мольбы. И на этом мы завершаем чтение этой книги. Сегодня у нас 28 число месяца Джумада аль-Уля, так? 1440 какого? 6 года. Что соответствует какому? 30 ноября 24 года. Субханак Аллахумма бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Джазакум аллаху хайран.